Я однажды встретил свою бывшую преподавательницу университетскую. Она меня спрашивает: ну, чем занимаешься? Я говорю: эриксоновским гипнозом. Она говорит: а, знаю, знаю. Он у тебя сидит вот так, а ты ему сказки рассказываешь. Не совсем так, да? Внешне немножко похоже. Ничего не происходит снаружи. Но внутри что-то происходит. И нам сейчас нужно разобраться, как это вообще возможно в принципе. Потому что это очень важно. На этом все строится. Почему мы можем менять внутреннее состояние с помощью наших техник, механизмы какие за этим лежат. И для этого мы воспроизведем сейчас один эксперимент, который в этом году исполнился ровно 200 лет. Это Будда маленький. Он нас исполнит роль грузика. Грузик может качаться вперед, назад, вправо, влево, хочется его вперед или хочется его вперед. Вверх, вниз, да, пока, наверное, не сложно. Я прошу Таню расслабить руку, закрыть глаза и мысленно представить себе, как грузик качается в любом направлении, неважно. Создать хороший внутренний образ. Очень ясный, очень четкий. Еще четче. Еще яснее. Еще четче. Четкий, четкий, ясный внутренний образ того, как грузик раскачивается. Хорошо. Все видели, что грузик раскачивается. Спасибо. На перерыве каждый сможет повторить, кто захочет, я его здесь положу. Вопрос, почему грузик раскачивается? Ответ, потому что рука двигается. Рука двигается, мышцы руки, поэтому раскачивается грузик. Йоги не согласны. Нет, точно, точно. Грузик двигается, потому что двигаются мышцы руки. Второй вопрос. Рука почему двигается? Мозг дает команду. Да, я же не просил рукой двигать. Я просил создать образ. Несколько столетий считалось, что мы имеем дело с глазом высших сил. Это высшие силы раскачивают грудь. Вы знаете, гадания какие есть. Вот так да, вот так нет. Девушка с замиранием сердца задает вопрос: нужно мне за него замуж выходить? И высшие силы говорят: нет. Ровно 200 лет назад французский исследователь Шевроль объяснил механизм. Он опубликовал работу, которая называлась «О волшебном маятнике». Волшебный маятник. О магической лозе, в которой водующие глубоходцы. И о вертящихся составах. Это спиритизмом занимается, спирит. Вертящие составы. Который он объяснил. Это идиомоторные движения. Идея, то есть образ представления в голове, моторика в руке, движение в руке. То есть образ представления, который у нас в голове, сам себя реализует в движении. Сам себя, автоматически, без контроля сознания, в обход сознания. Он самореализуется. У меня с этим идиомоторным движением связаны пара историй любопытных. Я вам сейчас это коротенько расскажу, потому что там есть еще другие моменты, важные для нас. Одна история такая. Это много лет назад было, уже можно рассказывать. Это была моя клиентка, молодая женщина, москвичка, у которой муж, семья, ребенок, работа, все нормально. Которая в отпуск поехала к маме на Украину, где встретила своего бывшего одноклассника, с которым изменил муж. Банальная история. Которая несколько осложнилась тем, что с мужем она была фригидна, а здесь она впервые в жизни ощутила оргазм. И парень ее уговаривает: бросай мужа, разводись, переезжай ко мне, выходи за меня, будем жить вместе. И она колеблется. На одной чаше весов Москва, прописка, квартира, налаженный быт, на другой оргазм, она не знает, что выбрать. И ситуация осложнилась еще больше, потому что в это дело затесался колдун. Местный. лечилась, там какие-то свои женские болезни лечила. И колдун у нее, как говорят, запал. А ему понравилось. Она не придумала ничего лучше, как обратиться к колдуну с проблемой. Кого выбрать? Колдун ей сказал, мы выясним мнение высших сил по этому вопросу. Принесешь две фотографии, мужа и любовь. На кого высшие силы укажут, с кем тебе и быть. Принесла две фотографии. Они подвесили, так вот одна лежит, вторая, подвесили коричневую ниточку. И она указала на любовника. Все, колдун говорит, высшие силы произнесли свой приговор. Но она почему-то продолжает колебаться, несмотря на высшие силы. Москву жалко такие. Вот, вернувшись в Москву, она еще решила к психологу обратиться, случайно попала на меня. Вот, рассказывает всю эту историю. Я задаю вопрос. Первый вопрос. Первое, что сразу необходимо выяснить в этой ситуации. Что? Как вы думаете? Вы бы что спросили? Что тебе важнее? Не знает она. Поэтому она и ходит к ругунам психологу. Не знает. Как ваша фамилия? Вопрос. Да. Но мой вопрос был гораздо более банальным и гораздо более простым. Я спросил, когда вы колдовали, кто держал нитку? Нитку кто держал? Она говорит, колдун. Ну и все. Значит, она должна была сама держать? Ее обманули. Нагло и откровенно. Куда хочу, туда и будет качаться. Захочу, будет качаться так, захочу, будет качаться так. Захочу трехчасовой, захочу полчасовой. Образ мысли создать и все. Ее обманули. И здесь вступает в действие один из эриксоновских принципов, который гласит, никогда не нужно ни с кем спорить, никогда не нужно противоречить, никогда не нужно идти в лобовую атаку. Если ко мне придет человек верующий, и я начну с ним работать с того, что я ему сообщу, что Бога нет, я думаю, что это будет первая и последняя консультация. Он пойдет искать умного терапевта, который знает, что Бог есть. На время нашей с ним работы, абсолютно независимо от моих убеждений, Бог есть. Более того, это мощный ресурс, более того, мы к нему будем обращаться и будем его использовать. Если я начну объяснять, это идиомоторное движение, да, вас обманули, да, она поймет, что я ничего не соображаю в высших силах и все. Я задаю второй вопрос, втайне надеясь на определенный ответ, который получаю. А так все чье было? Колдуна. А. Есть основа для так называемого рефрейминга. Мы потом, те, кто NLP проходил, знают, что это такое, мы потом поговорим. Я говорю, вы что, с ума сошли? Кто на такие серьезные вещи гадает чужим концом? Она испугалась. Это как надо. Надо свои обручать. Значит, сделаем так. Принесете две фотографии. Мы сделаем правильно, так как положено. Она приносит две фотографии, мы вешаем ее обручальное колечко на ниточку. На мужа указывает. Я говорю, вот видите, что бывает, когда делаешь правильно. Мы что выяснили? Мы выяснили ее выбор. Ее. Не мой, не колдуна, ее. Но неосознанно. Не особо. Аксиома любой психотерапии, любой, гласит, человек приносит не только проблему, он всегда приносит с собой решение. Только он пока еще его не знает. Никогда терапевт не решает чужих проблем. Никогда. Создает условия, в которых вызревает то решение, которое человек с собой принес. И это ее выбор. Но еще остается простор для профессиональной работы. Потому что есть чувство вины за измену, и с этим надо что-то делать. Есть проблемы сексуальной гармонии в паре, и с этим надо что-то делать. Но выборы ее не мои. Я вам чуть позже расскажу, как мы с этим работали. Вторая история такая. Дети мои были несколько лет назад помладше, еще в школе учились. Приезжаю на дачу в выходные и с ужасом узнаю, что они увлеклись спиритизмом, заразили всех подростков поселка, и по ночам в гараже при свете свечи, трясясь от страха, они вызывают дух. На знаете, как спиритизм? Буквы алфавита беспорядка лежат на столе, блюдечки переворачиваются, все присутствующие кладут руки на блюдечко, задают вопрос духом. Блюдечко начинает постукивать, ползет по столу, одна буква, вторая, третья, и духи отвечают. Сумма вибраторных движений присутствующих. Шеврай об этом писал 200 лет назад. Я пришел в ужас, повесил гаечку на ниточку, рассказал про вибраторные движения, все объяснил, все понял. Через неделю приезжаю, говорит, папа, как ты замечательно все объяснил. Нам теперь все понятно. Мы теперь совершенно точно знаем, когда это идиомоторные движения, а когда духи. Это идиомоторные движения. Сейчас зима, холодно, мы сидим в теплой комнате, но у нас есть воображение. И в своем воображении мы можем себе представить, что мы вышли на улицу, слепили снежок, держим в руке, или сосульку от нами, держим в руке. Рука начинает мерзнуть. Сначала становится холодно, потом она не едет, теряет чувствительность. Снежок или сосулька тает, противные холодные капли затекают в руках. Если представить себе достаточно живо, вы ощутите холод, прохладу и онемение. А если померить температуру достаточно чувствительным термометром, она реально понизилась. На полградуса, на градус, побольше, в зависимости от живости воображения. Если представить себе, что мы сунули руку в горячую воду, или держимся за батареей парового отопления, или лежим на солнце, и создать хороший образ, кровеносные сосуды расширяются, становится тепло. Реально тепло. Его чувствуем. Померить можно. Ну, фокус с лимоном все знают, да? Не будем делать. С воображаемым лимоном. Тогда представьте себе лимон, да? Хороший, спелый, сочный. И мысленно отрежьте от него ломтик. Может даже увидеть суп, который выступает. И положите в рот, и начните жевать. Не торопясь. Идиосенсорный феномен. Тот был идиомоторный. А этот идиосенсорный. Сенсорика, ощущение. То есть образ, представление реализуется в ощущении. Автоматически, сам по себе, без контроля сознания. Если мы вспомним что-то плохое, что с нами было в жизни, как нас обманывали, как нас предавали, как нам устраивали дефолты, или что-то другое неприятное, у нас резко портится настроение. Возникает неприятная эмоция. Если вспомнить что-то хорошее, успех, удачу, хорошо сданный экзамен, выигрыш в лотерею, первую любовь, или хотя бы представить себе что-нибудь хорошее, настроение повышается, хорошие эмоции появляются. Это идиоэмотивный феномен. Идиоэмотивный. Идея, образ, представление реализуется в эмоции. Само по себе, автоматически, без контроля сознания. Создал образ, появилась эмоция. Вот, поэтому наше первое упражнение с бумажками, это было что? Это была демонстрация идиоэмотивного феномена. Вот что это там было. И какие-то вещи важные на себе почувствовать, а не просто поверить на слово. Поэтому было непонятно, гипноз это или не гипноз. Потому что эти феномены лежат в основе гипноза. Есть гипноз на них построен. Сами по себе они не гипноз. Да. Но гипноз на них построен. Поэтому непонятно, то ли гипноз, то ли не гипноз. Есть еще так называемый идиокогнитивный феномен. В зависимости от образов, которые у нас в голове, в зависимости от представлений, мысли текут в ту или другую сторону. Получается очень интересная вещь. Образы, представления, идеи, сами по себе, без контроля сознания, автоматически, подчеркиваю, реализуются в движении, в ощущении, в эмоции, в мысли. То есть во всем том, чем мы с вами обладаем, как человеческие существа. чтобы не говорить каждый раз ее моторный, ее сенсорный, ее эмотивный, ее когнитивный, все это вместе называется одним коротким словом. Идиодинамический феномен. Или просто идиодинамика. Динамика представления образа. Образ – это широкое понятие, там не только зрительный, может быть, слуховой, телесный. Это нужно очень хорошо понимать, потому что это основа всего того, что мы будем делать дальше. Можно сказать так. Мы говорим бессознательное, иногда говорим подсознание, неважно, как называть. У нас с вами внутри есть такой механизм, мощный и сложный. Автопилот или компьютер, у которого есть свой особый язык. Этот язык — это образы, картинки. Он с нами разговаривает на этом языке. Ночью, когда контроль сознания снижен, он нам показывает картинки, сны мы видим. Это не просто так. Там есть смыслы, очень важные для нас. Это наше бессознательное нам пытается что-то сообщить, что-то очень важное. Вы знаете, что есть масса попыток это понять, расшифровать, начиная с примитивных сонников и кончая высоконаучными истолкованиями. Для нас сейчас важнее другое. Мы с ним разговариваем на его языке. Те образы, те представления, те картинки, которые у нас в голове, это не просто так. Они на самом деле определяют всю нашу жизнь. Это курс для автопилота. Или, можно сказать, это программа для компьютера. Если человек все время думает о том, какой он бедный, больной, несчастный, одинокий, нелюбимый, автопилот смотрит, что просит хозяин. Заказ какой? Бедность, болезни, одиночество, нелюбимость. Понятно. Курс зеленый квест. Поплыли. И он приводит точно к цели. Он выводит на цель. Это реализующий механизм. А человек потом будет недоумевать, жаловаться, плакать, почему такой несчастный, почему так плохо. Потому что ты попросил, потому что ты заказал. Если создаются другие образы, разделенной любви, успеха, процветания, здоровья, это другой курс. И к нему тоже приведет, у него тоже любит. У американцев есть такое направление, немножко примитивное, но в основе своей правильное. Позитивное мышление. Positive thinking. Не думая о плохой, думая о хорошем. Как только поймал себя на плохой мысли, сразу отбрасывает и на его место ставит хорошее. По сути верно. Ну, маленький пример, вот, конечно, маленькая такая иллюстрация этого работы. У меня есть сосед, этажом выше, мальчик живет. Когда у него проблемы возникают, он ко мне приходит, мы с ним в сеансе проводим, так по-соседски, ему становится хорошо, лучше. Он мне как-то звонит, говорит: «Михаил Романович, можно я приду, позанимаюсь?» Я говорю: «Да, Андрюша, приходи, конечно, позанимаемся гипнозом». «Нет, не надо, пожалуйста, не надо гипноз, я вас очень прошу, не надо со мной гипноз, только транс». Это к вопросу о том, всегда ли нужно говорить, что ты делаешь гипноз. Нет, не всегда. Не всегда и не всем. И чаще лучше не говорить, чем говорить. Потому что люди крайне неправильно себе представляют гипноз, что у многих из вас, когда мы начнем заниматься, развеется очень много иллюзий по этому поводу. Потому что за словом гипноз тянется длинный негативный хвост. Если люди знают, что ты этим занимаешься, к тебе пришли специально за этим, тогда да, тогда это гипноз. Если нет, есть масса прекрасных синонимов. Релаксация, расслабление, фантазия, управляемое воображение. Не нужно. Гипноз – это всего-навсего слово. Термин. Гипноз – это древнегреческий бог, бог сна, родной брат Танатоса, бога смерти. Да? Хороший расклад. Вот, и вот такое по-соседски, естественно, это все бесплатно, конечно. И чтобы отблагодарить, все, мне книжку принес. Говорит: «Михаил Романович, я вам книжку принес, вот такая книга, почитайте, получите удовольствие. Биография Арнольда Шварценеггера». Бумажная обложка, бульварный вариант. давно, много лет назад, он еще не был сенатором, он стал в Калифорнии. Он мальчик такой, хочет заниматься культуризмом, хочет быть здоровым, пока только книжки покупает. Ну, принес книжку, я сказал спасибо, положил и забыл. Примерно месяц она лежала. Звонок. Михаил Иванович, я завтра зайду, книжечку заберу свою. Ну, конечно, книжечку заходи. Думаю, хотя бы полистать надо. Ну, из вежливости. Он спросит, понравилось, не понравилось. Я скажу, очень понравилось, особенно как Арнольд, там, очень точится. В 11 вечера я ее открыл. Читал до 2 часов ночи. Прочитал всю от корки до корки, она тоже, да. А потом искал. Долго, на лотках. Недавно мне ее подарили, мне теперь своя есть. У меня отношение к господину Шварценеггеру изменилось на 180 градусов. Потому что я раньше считал, что это как бы могучий мускул при полном отсутствии головы. Ничего подобного. Начать с того, что он трижды доктор философии. Трижды. Три диссертации защищал. Одна из них по философии Ницше. Так, на минуточку. Но потрясает даже не это. Но потрясает другое. Он очень одаренный человек, последний священник подтверждает, конечно. Каким-то образом, интуитивно, еще мальчишкой, он открыл для себя так называемый основной магический закон. Знаете основной магический закон? Когда-то в древности был такой маг Гермес. Такой великий, что он получил прозвище трижды величайший. Гермес Трисмегист. Который открыл основной закон магии. Чтобы он не пропал в грехах, он его зубил, он вырубил на изумрудных табличках. Называется изумрудные скрижали Гермеса Трисмегиста. Если коротко, то он звучит так. Что наверху, то внизу. Что в сфере мысли, то в сфере материи. В более психологической интерпретации он звучит так. Что внутри, то снаружи. Мы, как люди западной цивилизации, привыкли думать, что жизнь устроена по принципу снаружи и внутри. Есть люди, есть обстоятельства, они на меня воздействуют, поэтому я такой, какой я есть. На Востоке уже несколько тысяч лет знают, что все на самом деле обстоит наоборот. Люди такие, обстоятельства такие, потому что ты такой. Ты все это себе сделал. Меняйся. И все изменится. Изменится обстоятельства, изменятся люди, все будет по-другому. Вот. Ну, Арнольд каким-то образом сумел это понять. Если кто подзабыл биографию, я напомню. Второй младший сын начальника жандармерии в маленьком австрийском городке. Хилый мальчик, с покатыми плечиками, с тоненькими ножками. И папа его не любил. А папа любил старшего сына, стройного, широкоплечего, красавца, атлета. Который, кстати, потом не выдержал успеха младшего, спился и умер. А Арнольд хотел, чтобы папа его любил. Он хотел быть сильным. И вообще он хотел быть чемпионом мира. И он записался в секцию культуризма. И он ворочал это железо. Вместе с ним ворочали его еще 50 мальчишек. И он ел стероиды и анаболики, когда их ели, они кололи. Но 50 мальчишек тоже это делали. Но он делал то, чего они не делали. Он мечтал. Он воображал. Он закрывал глаза, и он представлял себе, что он чемпион мира по культуризму. И он стоит на верхней ступеньке пьедестала почета. И на шее у него золотая медаль чемпиона, и лавровый венок. И он мечтал до такой степени, что он чувствовал тяжесть этой медали. Он чувствовал, как колется эта лаврушка, да, и чувствовал ее запах. И те, кто проходил НЛП, знают, что это такое. По всем модальностям мальчик проходился. Мечтал с такой степени интенсивности, что, как пишет его биограф, иногда путал реальное и воображаемое. Он стал чемпионом мира по культуризму в 17 лет. Это абсолютный мировой рекорд. Никто пока еще не перекрыл, если вообще кто-нибудь когда-нибудь перекрылся. Потом ему вдруг брякнуло в голову, что он хочет стать кинозвездой в Голливуде. Так, на минуточку. Он перебрался в Америку. Когда он переехал в Америку, это был качок. У них своих было много, чемпионы в том числе. Без связи, без знакомств, с ужасным английским языком, с австрийским акцентом. И он делал все то, что делает каждый нормальный человек, который хочет добиться успеха. То есть искал подходы, рекомендации и так далее. Плюс проверенный метод. Он мечтал, он воображал. Он великий актер. У него миллионные гонорары. Как по всему миру висят плакаты с его фотографиями, с его изображениями. По-разному можно относиться к его актерской игре. Мы все знаем, кто это такой. знает благодаря кино. Гонорары не маленькие. А плакаты висят даже в Китае. Высоглазые пацаны. Когда он решил заняться бизнесом, он прибег к искусственному способу. Больших успехов добился в бизнесе. Ну, последние успехи. Он был, вы знаете, что он был министром культуры Америки в одно время. Сейчас большой успех политический, губернатор штата Калифорния. Да. Я уверен, что он пользовался этим. И создается такое впечатление, что этот образ успеха забрасывается в будущее и потом как на ниточку вытягивает. На себя за ниточку. Ничего никуда не забрасывается. Ничего никуда, никого не вытягивает. Что происходит? Запускаются идиодинамические механизмы. Создается образ успеха. Этот образ начинает сам себя реализовывать. Автоматически, без участия сознания, без контроля сознания. Через движение, через ощущения, через эмоции, через мысли. Как он это делает? Через так называемые случайности, кажущиеся. Где-то, почему-то, не знаю почему, ты повернешь направо, а не налево. Где-то случайно возьмешь с полки нужную книжку, случайно откроешь на нужной странице, случайно прочитаешь то, что тебе нужно сейчас. Как бы случайно попадешь на нужный семинар, где как бы случайно узнаешь то, что изменит твою жизнь. И так далее, и так далее, и так далее. Не помню, кому принадлежит эта фраза, но фраза очень красивая. Звенья кажущихся случайностей соединяются в нерушимую цепь, которая одним рывком выдергивает на вершину успеха. Очень красиво. Если это все правда, если образы самореализуются, то я могу закрыть глаза и создать образ. Бумажки в $100. Вот здесь. Очень четко могу. До номера накупили. 100 евро пока еще так не могу, а $100 завтра. Где она? Если образы самореализуются, почему нет бумажки? Скоро будет. Скоро будет. Да. А вы представляете, тысячные швейцарских франков, она поприличнее выглядит. Хорошо. Вы мне завтра принесете, я ее изучу и буду представлять. Ее нет по двум причинам. Во-первых, если бы она сейчас материализовалась из воздуха, это было бы чудо. Чудес не бывает. К сожалению или к счастью, но их не бывает. Мы живем в реальном мире, где все происходит по законам этого мира. Она должна прийти естественным путем. Заплата за работу. Подарок, что менее вероятно. Долг, может быть, отдадут, что еще менее вероятно. Естественным путем. Есть такая штука, когда человек молится Господу Богу, говорит: Господи, умоляю, мечта всей своей жизни, очень-очень тебя прошу, пожалуйста, сделай меня врачом. И Господь ему отвечает: с удовольствием. Поступи в медицинский институт. В этом мире по закону это мир. Кроме того, в этом мире есть две константы: пространство и время. Здесь все происходит во времени. Мгновенно не происходит ничего. Очень быстро бывает, мгновенно нет. Придет естественным путем через некоторое время. Еще одно условие есть, о котором мы сейчас скажем чуть позже. Еще одна байка. Женщина подруге жалуется, говорит: молюсь, молюсь Господу Богу, прошу, прошу, а не доходит, мольбы не слышит. А мудрая подруга ей отвечает: как же он может тебя услышать? Представь себе, что ты мне звонишь по телефону автомата, автомат висит на улице. Ну и что я услышу? Шаги прохожих, голоса, шорох шин, гудки. Шум я услышу. Тебя не услышу. Зайди в кабинку, закрой дверь, сделай тихо. Тогда тебя будет слышно. Здесь должно быть тихо. Если мы немножко займемся интроспекцией и посмотрим, что у нас в голове творится обычно. В голове обычно творится каша, мешанина. Обрывки мыслей, воспоминаний, планов, эмоций, идей. На Востоке говорят: разум — это бешеная обезьяна, которая мечется на привязи. Это нужно успокоить, нужно сделать тихо. Потому что молитва – это особое состояние. Когда женщина на бегу бросает: «Господи, хочу новую шубу, нового любовника, много денег, много здоровья, вообще мне некуда, я побежала». Это не молитва. Сначала нужно войти в особое состояние и из этого состояния просить, обращаться. Тогда будет услышано. На Западе так называется молитвенное состояние. Для этого существуют специальные существовали и продолжают существовать специальные техники, как себя вводить в это состояние. Во Франции, в городе Шартре, есть знаменитый собор, Шартрский собор, средневековый. Там сохранился до наших дней на полу круг диаметром 15 сантиметров, метров, извините. В круге будильник. И когда паломники приходили, чтобы обратиться к Господу Богу с просьбами, с мольбами, они сначала проходили будильник. Как проходили? Ползком, на коленях, перебирая четки. Полумрак собора, церковная музыка, запах ладана, массивная стимуляция кинестетическая, много поворотов на 90, на 180, ползли где-то минут 30-40. Когда они приползали в центр, конечно, они находились в том, что мы называем измененное состояние сознания. Не в обычном, в другом, в молитве. И тогда уже начинали обращаться. На Востоке то же самое делают с помощью медитации. Они для этого медитируют, чтобы ввести себя в состояние. Это называется медитативное состояние. У цигунистов это называется состояние цигун. У йогов это как называется? Как? Нирвана. А? Нирвана, да. Ну, нирвана это хай-класс, да, там все-таки попроще что-то должно быть. Состояние, которое практикуют. На Западе молитвенное, на Востоке медитативное. В науке есть термин научный для обозначения этого состояния. Широкий такой родовой термин, измененные состояния сознания. Или более узкие, трансовое состояние, транс, гипнотическое состояние. Это то состояние, в которое мы попадаем, или наши клиенты попадают, когда мы практикуем гипноз. Что в нем такого хорошего? Почему мы вообще этим занимаемся? В нем абсолютно нет ничего магического, ничего мистического. Все очень естественно, очень научно. А интересно в нем вот что. В нем усиливается работа или усиливается воздействие идиодинамических механизмов. Во много-много-много раз. Может быть сотни, может быть тысячи, может быть сотни тысяч. Никто не мерил, нет инструмента такого, чем померить. Но усиливается это точно. Поэтому мы занимаемся гипнозом. Все то, что мы делаем в гипнозе, можно сделать без гипноза. Однозначно. И наоборот. Просто в гипнозе быстрее и мощнее. Вот и все. Говорят, поэтому говорят, гипноз это королевская дорога психотерапии. Вот в этом состоянии можно задавать курс этому внутреннему автопилоту. В этом состоянии можно задавать программу этому внутреннему компьютеру. А работать все равно будет он. Но можно запросить что-то. Вот и весь гипноз. У нас с вами два полушария головного мозга, левый и правый. Известно, что левый отвечает за деятельность сознания, правый отвечает за деятельность бессознания. Или подсознания, неважно как называется. Левое разумное, логическое, последовательное, рациональное. Правое синтетическое, творческое, образное. Обычное наше с вами состояние, как идея западной культуры, вот. Левый активирован намного больше правого. Вся система обучения, воспитания, образования направлена на то, чтобы обучить нас работать левым полушарием. Мы обучены работать левым. И не обучены работать правым. На Востоке много техник для работы с правым полушарием. Если немножко позволить понизиться активности левого, немножко всплывает, повышается активность правого, мы получаем промежуточное состояние. мы говорим транс, мы говорим гипноз. Оба работают. Это ни в коем случае не потеря сознания. Ни в коем случае. Это ни в коем случае не потеря контроля. Такое представление о гипнозе, которое бытует в массах, из кино, из телевидения, из бульварной литературы, да, это полная потеря всего, да, это зомби. Уснул, проснулся, ничего не знаешь, что там было, тебя зомбировали, ничего подобного. Мы будем делать массу упражнений, вы все будете много раз находиться в трансе, и вы убедитесь, что контроль сохраняется всегда. Всегда. Человек в гипнозе — это не робот, не автомат. Свобода воли сохраняется, свобода выбора сохраняется, свобода принятия решений сохраняется. Но есть еще один позитивный момент. Я не зря просил вас на время отказаться от критического контроля. Да? Благодаря тому, что немножко снижается активность в левом полушарии, снижается критический контроль. Поэтому в трансе можно делать вещи алогичные, которые противоречат так называемому здравому смыслу, которые здравому рассудку кажутся невозможным. Гипнозе можно делать. Это как бы в своем психическом функционировании открываешь скобку. И внутри этой скобки можно делать невероятные вещи. Потом скобка закрывается, то есть ты выходишь из транса, возвращаешься в обычное сознание, а изменение сохранилось, и оно продолжает действовать. Например, вот эта девушка, которая с колечком, с колбаном, да? Чувство вины за измену, надо что-то делать. Про проблемы сексуального удовлетворения. Надо что-то делать. Она в трансе. Я ей говорю, пожалуйста, отправьте чувство вины за измену в кисть левой руки, а чувство сексуального удовлетворения в кисть правой. Когда вы это сделаете, вы кивнете головой, чтобы дать мне об этом знать. Сделал. Что это значит? В левой руке чувство вины за измену, а правое — чувство сексуального удовлетворения. Да? С точки зрения здравого разума это бред семи ковров. Что это значит? Неизвестно, что это значит. Но для нее сейчас субъективно это так. Как она это сделала? Откуда же я знаю? Без понятия. Но она это сделала. Да, это так. Критический контроль снижен, это не подлежит никакому сомнению. Здесь чувство вины, здесь сексуальное удовлетворение. Пожалуйста, позвольте левой руке опуститься вниз и позвольте чувство вины соскользнуть и уйти в землю. И когда это произойдет, вы кивнете головой, чтобы дать мне это знать. Есть, ушло. Очень хорошо. А Земля — это такой живой организм, который принимает все отходы человеческой жизнедеятельности, и который умеет их разлагать на составляющие, и позволяет питаться травами, цветами, деревьями, и все хорошо, и вы вреда никому не причините. А правую руку, пожалуйста, положите на нижнюю часть живота и позвольте чувству сексуального удовлетворения перейти в тело. И отправиться туда, где он должно находиться. И когда это произойдет, просто кивнете головой. Чувство вины ушло, земля распалась, растворилась, чувство сексуального удовлетворения по адресу. Это изменение. И когда человек выходит из транса, изменения сохраняются. И они продолжают действовать. И в этом прелесть гипноза. Одна из. Это образы. Она создавала образы. Я ее предлагал, я ее просил, она их создавала. Запуская ее динамический механизм. Сдается курс автопилота, загружается программа в компьютер. Это метафора. Да? И делали. Образы начинают самореализовываться. Через ощущения, через мышление, через эмоции, через движение. Чувство вины ушло, чувство сексуального удовлетворения цветет и развивается. Как бы мы это сделали без гипноза, я, честно говоря, как-то не очень представляю. Можно, наверняка, можно придумать. Есть рациональные техники, рациональные способы. Я думаю, что это работа может быть, даже не на один месяц. Вот почему мы используем гипноз. Нет там магии никакой абсолютно. Иллюзия, с которой нужно расстаться сразу навсегда, это иллюзия власти. Гипноз не дает власти. Он не дает власти над другим человеком. Это сказка. Нет, этого нет. Потому что если бы это было так, на Земле сейчас было бы две касты. Гипнотизеры и обслуживающие персоналы. У власти нет гипнотизеров. Они эту власть получили другими способами. Но это замечательный инструмент, который позволяет помогать другим людям и себе тоже. Потому что все то, что мы будем учиться про сам гипноз, тоже будем говорить, все то, что можно делать с другим человеком, с собой тоже можно делать. Вы все научитесь ходить в транс, и с самим собой, и все прекрасно можно делать. Транс, можно сказать так, это трансформатор. Он усиливает эти вещи. Давайте мы дадим определение гипноза. Определений гипноза очень много, несколько сот. Я вам приведу определение Жана Гадена, просто потому, что это мой первый учитель, из уважения к учителю. Его книжка, кстати, переведена недавно, продается. Про книжки я вам отдельно потом расскажу. Гаден следующим образом определяет гипноз. Гипноз – это такой особый тип психического функционирования. Гипноз – это такой особый тип психического функционирования, при котором человек, при котором человек, благодаря воздействию другого человека, гипноз – это такой особый тип психического функционирования, при котором человек, благодаря воздействию другого человека, забывает о внешнем мире, сохраняя при этом связь с оператором, забывает о внешнем мире, сохраняя при этом связь с оператором, и который, то есть тип психического функционирования, и который позволяет осуществлять, психическое переструктурирование, который позволяет осуществлять психическое переструктурирование. Записали? Здесь есть два момента, на которые стоит обратить внимание. Первый – это непривычное слово «оператор». В эрекционистском гипнозе избегают слова «термина гипнотизер». За ним тоже тянется такой хвост, не очень приятный. Мы завтра поговорим о различиях между двумя подходами к гипнозу. Гипнотизер – это такая фигура демоническая, да, которая пытается навязать свою волю через другого человека. Ужасно. На Западе используют термин «оператор». В русском языке тоже ассоциация не очень. Там, оператор машинного давления, электростанции. Мы привыкли говорить терапевт. Гипнотерапевт или просто терапевт. Это терапевт. Второе. Психическое переструктурирование. Это то, о чем мы только что говорили. Скобка. У нас у всех с вами есть ограничения. Наши ограничения – это ограничения сознания. Это то, что мы знаем о себе. Человек знает, что он до сюда может, а отсюда не может. Здесь проблема. В гипнозе эти ограничения временно снимаются. Можно. Временно. Потом все равно они будут накладываться. Но, может быть, они будут пошире. Может быть, удастся снять какой-то барьер. Может быть, человек позволит себе сделать шаг или два в том направлении, которое он считает для себя невозможным. Или запрет. Достаточно сделать один шаг. Дальше уже. Пойдем. Это было такое маленькое теоретическое введение, что мы представляли себе, что лежит в основе того, чем мы будем заниматься. Распорядок расписания дня у нас с вами будет такое. Будет два маленьких перерыва по 15 минут и часовой перерыв на обед. Работаем мы с 10 до 6. 11.30, 11.45 первый перерыв. 13.30, 14.30 обед. И с 4 до 4.15 еще один маленький перерыв. Начиная сегодня с обеда в нашем распоряжении будет буфет, да? Нет, Николай после обеда сегодня... Например, после обеда, я говорю, после обеда, да. Можно попить водички, около того стола, там стаканчики, вода. А после обеда, вот и суббота-воскресенье, мы все время будем в буфете, все перерывы. А, еще пару слов скажу. Да. Туалет на третьем этаже, женский с той стороны, мужской с той стороны. Курить, как вы помните, в школе нельзя было, сейчас до сих пор нельзя курить. В школе это школа, поэтому курить только на улице можно. Ну вот, пожалуй, наверное, все. Вот. У нас еще несколько минут есть для перерыва. Пожалуйста, если есть, я много говорил, да, дальше меньше буду говорить, и дальше будет делать. Если есть вопросы, пожалуйста. Да. Такое подсознание с точки зрения, как оно определяет? Мы об этом поговорим, да, чуть-чуть позже. Это такая мощная позитивная инстанция. Мы поговорим об этом. Откуда там что взялось это подсознание? Да. Еще вопросы? Значит, одно из двух. Или все понятно? Ничего. Ничего. Либо все понятно, либо одно из двух. Либо одно из двух. Ну ладно, да. Скажите, пожалуйста, при помощи этой методики возможно ли общение только с людьми, для которых русский язык является родным, допустим? Можете ли вы разговаривать, применять свою методику с человеком, для которого является иностранный язык родным? Который думает на своем языке, да. А с вами говорит... Да, конечно. Был у меня такой клиент-американец, который тут болтался достаточно долго, чтобы уже понимать русский язык. С ним я работаю по-русски. И я могу работать с французами и вообще с франкоговорящими на французском языке. Просто я заранее предупреждаю, что это не родной язык, и что я буду делать ошибки. И что это не важно. Когда вы говорите на французском языке, вы думаете на французском языке? Я не думаю, я думаю, на каком языке я думаю. Потому что когда я работаю, я тоже в трансе. Это называется транс-терапевтом. Когда ты в трансе, ты не думаешь. Ты делаешь. Спасибо. Можно? Конечно, да. Можно. Давайте потом расскажу. Один знакомый доктор рассказывал, как он проводил сеанс гипноза успешно. Он цветами торговал. Не знаю, кто он был, таджик или кто. Русский знал 3,5 слова и только матом.